Издательство «Бомбора». Океан книг. Ольга Примаченко. «Все закончится, а ты нет». Книга силы, утешения и поддержки. Моим родителям. В жизни всегда есть люди, через которых Бог тебя любит. В жизни всегда есть люди, которых Он любит через тебя. Марат Нигматуллин. Введение. Вы слушаете не просто книгу. Эта книга — друг сердца в темные времена души. Когда многое, если не все, потеряно, и приходится восставать из пепла, когда внутри тонны невыплаканных слез, когда вас так давно обнимали, что тело почти не помнит, как это. Она написана для того, чтобы помочь слезам вырваться наружу. Разобрать внутренние плотины, расчистить пересохшие русла рек, напиться сказочной мертвой и живой воды. Первое, до конца умерщвляет отжившее, то, что уже давно пришло время отпустить. Второе, пробуждает новую жизнь, исцеляет, дает надежду. Я хочу, чтобы глава за главой к вам возвращались силы и вера. Не в то, что все будет хорошо, а в то, что все будет. Жизнь не закончилась и не оборвалась. Будущее не пошло прахом. Умерли иллюзии, ожидания, наивные представления о том, что мир всегда будет добр и щедр. Но ваша история все еще пишется. Даже если каждая буква сейчас дается с трудом и не видно не то, что дальше страницы, а дальше строчки. Я написала одну книгу про то, как быть к себе нежно, и одну про то, как любить друг друга, оставаясь верными себе. Пришла пора написать о том, как справляться, когда дорогое исчезает, а любимые уходят, и при этом все равно продолжать дышать. Как не сдаваться, когда хочется прилечь лет на 100 и потом проснуться в каком-нибудь другом мире, где мы не выли по ночам от несправедливости, не плакали в машине по дороге на работу, не паковали десятки лет в один рюкзак и не срывались с места в панике и тревоге, где друзья оставались друзьями, где нашему завтра ничего не угрожало, где не нужно было начинать с нуля, сидя у разбитого корыта, с таким же разбитым сердцем, гулкой пустотой внутри и ощущением полного провала. Увы, но даже если мы выстроили нежные отношения с собой, мир снаружи остался по-прежнему непредсказуем. Нежность к себе — не волшебный оберег, который защищает от невзгод. Плохое как происходило в жизни, так и будет происходить. Но меняется то, в пользу чего мы начинаем совершать свои выборы. Там, где раньше мы молча кивали и соглашались, мы неожиданно для себя вдруг слышим, как говорим: «Нет, мне это не подходит». Где отчаянно цеплялись за человека, которому не нужны, вдруг разжимаем руки и произносим: «Хорошо, я больше тебя не держу, иди». Нежность к себе в невероятно нестабильном мире — это выбирать то, что помогает чувствовать себя живыми и отражается в теле полным вдохом, расслабленными плечами, доверчивым сном на спине без ожидания подвоха. Обращаясь с собой бережно и с уважением, мы прокачиваем, пожалуй, самый ценный навык — не бросать и не предавать себя. Не оставлять раз за разом бесхозным предметом в метро, чтобы потом долгие годы искать себя в терапии. С каждой новой распущенной петлей свитера прежней жизни, с каждым криком, вырвавшимся наконец-то из груди, с каждым плачем навзрыд и опустошающей бурей, унесшей многое и развалившей последнее, нам становится лучше видно дорогу, которая появляется под ногами. Оказывается, она там есть, и она всегда там была. Под ногами не пропасть, а значит, и мы не пропадем. Придет день, когда мы утешимся, спредем новую нить, вплетем вереск в волосы, перестанем закрываться от любви, бояться верить. Мы горели, но не стали пеплом, тонули, но выплыли. Ничего не видели, но шли на голос, который вывел нас из мрака на свет. Обо всем важном в книге будет сказано понятно и просто. Человеку, переживающему темную ночь души, нужны не ссылки на исследования, а чтобы его обняли, взяли за руку и посидели рядом. Признали его боль. Сказали, что с его чувствами все в порядке. Они адекватны моменту, их не надо стыдиться и прятать. Миллионы людей проживали в такой же ситуации то же самое. Или проживают прямо сейчас. В книге три раздела. «Море слез», «Время утешения» и «Свет надежды». В первом мы встречаемся с болью. Это раздел бумажных платков, горевание об ушедшем, оплакивание не случившегося. В нем течет тушь, дрожит подбородок. Глаза становятся красными, а щеки мокрыми. В этом разделе мы прощаемся и расстаемся, но не остаемся одни. Люди рядом. Во втором разделе мы исследуем, что несем с собой, что у нас есть, на что мы можем опереться. Знакомимся со своим некрасивым и признаемся себе, что не всесильны, что у нас есть ограничения и пределы. Но их не обязательно преодолевать или пытаться пробить лбом. Они не случайны и существуют, чтобы нас оберегать, а не губить. В третьей части книги мы говорим о мечтах и желаниях, разрешаем себе быть счастливыми, учимся не предавать свою радость. Здесь вы найдете мощный источник веры в себя, вдохновения и поддержки. Это книга объятия, книга-подорожник, книга-рассвет. Тот самый, который обязательно наступает за самой темной частью ночи. Мы проживем эту ночь вместе. И мы вместе увидим свет.